Старик, хозяин, со вдовицей и невесткой хлопотали во дворе. Вдовушка принесла два ведра степленной воды из бани. Филимон спасибо сказал и напоил коней. Отсыпал по мере овса в две торбы, подвесил коням на головы, пущай насыщаются красавцы. В конюховской избушке занялся сбруи, кое-где надо подтянуть, бляхи на шлеях надраить, чтоб все было чин-чином. Невестки хозяина успели подоить коров, по два ведра молока притащили. Филипп прикинул, в зимнюю пору, когда коровы стельные, четыре ведра не надоешь от четырех, наверное, коров восемь. Старик тем временем скорняжничал, скоблил на стенке овечьи шкуры. Сперва тихо, а потом все певучее зажужжал сепаратор. Эх, кабы завести такую машину, сколько было бы прибыли! Долго ждал, когда проснется землячка, пора бы и ехать. Пошел в горницу, зажег там лампу, сирянки всегда при себе держал. Дуня так-то сладко потянулась, выпростав руки из-под одеяла, щурясь на свет, усмехнулась. «Воссиянный, как крепко я спала за целый век, и такой страшный сон приснился. В тепле с морозу завсегда сны видишь. Какие-то пожары, пожары, а я все бегу, бегу, а конь рыжий гонится за мной. Ужас! Который раз один и тот же сон вижу». «Стало быть, сродственность имели с конем рыжим», — ввернул Филя. «Боженька, с кем только у меня не было сродственности, а я все одна». И, взглянув на Филимона, «Вот и с тобой, как сродственники спали под одним одеялом, а проснулась одна денешенька. Сродственничка за всю ночь ни разу не почуяла. Ужели с Харитинюшкой ты проживал таким же сродственником?» «Уйди, Мерин, я оденусь». Слова Дуни, как горячие оладьи со сковороды на обе щеки. Эка поддела под ребра, доченька у покойного миллионщика. Чаевничали, Филя глаз не поднял на землячку. Помог ей одеться, вывел к кошовке, заботливо усадил, гикнул, свистнул, щелкнул ременным бичом, и кони понесли рысью по сонной улице Даурска, а за селом — займищем. Бегут, бегут сытые кони, колокольчики серебром разливаются в немую пустынность, а Фили не втерпешь. Стыд ворочается в сердцевине, что баба в лицо кинула, что он не мужик, такого позора никто не сдюжит. Дуни, ничего не подозревая, пригрелась возле Филимона и крепко уснула. Уже погоди. Свернул с дороги и легкой рысью погнал лошадей вглубь займища. По всем приметам, здесь не пашни, а сенокосные угодья. Версты две отъехали бездорожьем и увидел-таки в ложбине початый зарод. Кони шагом подкатили кошеву к зароду и мордами уткнулись в сено. Филя выскочил из кошевы, разрыл сено сбоку зарода, вернулся, достал из саквояжа Дунин браунинг, спрятал себе в карман, осторожно поднял землячку и опустил на мягкое сено. «Боженька, что это?» — очнулась Дуня. Филя схватил ее за руки, притиснул как клещами. «Ты с ума сошел, Мерин?» «Ежели Мерин, ущерба тебе не будет», — провернул Филя. «Пусти сейчас же, или я тебя пристрелю!» Вспенилась Дуня, изворачиваясь. «Ей-богу, пристрелю!» «Сперва я тебя застрелю, а после ты меня. Мужика в другой раз зудить не будешь. Не брыкайся, Грю, а ли я без всякого левольверта придушу, и взыскивать никто не станет. Отвезу до полыньи и спущу под лед». Дуня ничего подобного не ожидала. «С ума сошел! За что меня придушишь? Для порядка, чтоб! Да ты что, Филя, опомнись, если ты меня придушишь? На ухоздвигово надежду имеешь? Уже погоди! В нашем уезде встретит их партизаны. Живо на небеси приставится».